ли, лучше ли вам? Мне лучше. Вас умоляю, ваше здоровье, вы не губите, жизнь свою измените. Не разве можно? Если б вы были моею, как бы свято, нежно дни ваши я храня. Но для кого нужна жизнь моя? Неужели вас никто не любит? Никто? Я люблю страстно. Правда, вашу любовь забыла я напрасно. Смеетесь, у вас есть ли сердце? Во мне, да, Боже. Вы б не шутили, если б билось в вас оно. Уже все правда. Правда святая. Давно ли вы полюбили? С первого взгляда. Вот миг счастья я встретил вас, вы были так прекрасны, и с той поры храню я образ ваш в сердце своем. Ваше чудо.